Глава 11. Дамский разговор. 14:09. По явлению штабс-капитана Калашникова на явочной квартире Сталина, где тот рассчитывал отсидеться до окончания всех адских событий, предшествовал водоворот, включающий отстранение его от расследования. Шеф пришел в настоящее бешенство, когда обнаружил, что Алексей позволил самоликвидироваться одному из главных, если вообще не самому главному, заговорщиков, потеряв прямой выход на убийцу. По одежде Калашникова побежали настолько мощные электрические разряды, что он попрощался со своим загробным существованием. Однако, поорав, подтопав копытами и призвав на головы идиотов все силы ада, которыми он, собственно, и являлся, босс испепелил лишь злополучного итальянца-охранника. Калашникову сквозь зубы было велено ехать в контору и сдать дела вплоть до дальнейших распоряжений. Сопровождаемый сочувственными взглядами Ван Ли и Малинина, Алексей униженно поплелся к выходу. Под ногами хрустел пепел Джованни, смешавшийся с обгоревшими останками Антропова. За его спиной шеф в буквальном смысле продолжал метать громы и молнии. Один из разрядов шумно ударил в стену, и служащие таможни бросились тушить загоревшуюся занавеску. Лебедев проводил его к выходу. Калашников протянул руку на прощание, она повисла в воздухе. Прорычав что-то неразборчивое, генерал отвернулся и взбежал вверх по ступенькам. Он не любил этих мелких выскочек в капитанских погонах, сделавших себе головокружительную карьеру в городе. Впрочем, Калашникову было на это наплевать. Как и на то, что слабые искры периодически продолжали выскакивать из пиджака. Он сел прямо на кромку тротуара, не обращая внимания на проносящиеся в метре от него автомобили. В соседнем кафе, сидя на бамбуковых стульчиках, поглощали мастерски замаскированное под «Fish and Chips» нелегальное мороженое две дамы среднего возраста. Несмотря на горячий воздух, плечи одной из них были укутаны роскошными искрящимися на свету мехами. Говорили они, к неудовольствию окружающих, довольно громко и визгливо. «Я вот что скажу, милочка», — продолжала та, что постарше, яркая брюнетка с немного припухлым носом. «Я тоже никак не могла здесь привыкнуть. Верите ли, со скуки хотела даже руки на себя наложить. Так все здесь надоело». «А разве это возможно?» — поразилась вторая полная дама с длинными прямыми волосами и круглым лицом, немного напоминавшим луну. «Невозможно!» — развела руками брюнетка. «Поэтому-то мы с вами, милочка, сейчас тут и сидим. И верно говорили, хуже, чем смерть, не бывает. Это же полный Советский Союз. Даже хорошей косметики купить невозможно. Надо идти к китайским спекулянтам». Обе дружно вздохнули. «Все не как у людей», — огорчалась дама в мехах. «Недавно, представьте себе, встречаю Любовь Орлову. Вся такая из себя, фу ты, ну ты, даже не поздоровалась. И, между прочим, под ручку с Чарли Чаплином. Да она ж его при жизни терпеть не могла. Такого я наслушалась. И фигляр он, и кривляка, и педофил. Ох-ох-ох, да чего ж доводит тут существование? В городе и самые злейшие враги становятся лучшими друзьями». «И не говорите, дорогая моя», — медленно протянула дама с длинными волосами и круглым лицом. «Но у меня-то подруг никаких, к счастью, не было, так что мне легче». Калашников, который погрузился в отрешенное состояние, близкое к тибетской медитации, внезапно встрепенулся. В городе и самые злейшие враги становятся лучшими друзьями. Его глаза расширились и стали напоминать средних размеров блюдца. Нет, шеф все-таки прав. Они тут деградировали. Уже не в первый раз он упускает из виду очевидную улику, которую на земле заметил бы с полтычка. Стоило чуть-чуть пораскинуть мозгами, и он бы догадался с самого начала. Ну, конечно, они-то лохи. Алексей легко усваивал лексикон московских менеджеров. Поставили на уши все бывшее окружение Сталина, и Молотова, и Кагановича, и Микояна. Перевернули вверх дном их квартиры. А между тем вождя народов спокойно мог приютить любой его заклятый враг. Теперь они в городе единомышленники, страдают ни за что. Но кто же тогда может быть укрывателем? Президент США Гарри Трумэн? Его за применение атомной бомбы в Хиросиме услали в девятый круг, пасти пингвинов в вечной мерзлоте. Ленин? Владимир Ильич находится на больничной койке после того, как на его глазах Франкенштейн сгорел, будто спичка. И кто остается? Безусловно, идеально подходит Троцкий, который последние 60 лет работает чистильщиком обуви в квартале, где жили царь Николай II, раис Палестины Ясир Арафат и другие любезные его сердцу люди. Редкий день у Льва Давыдовича обходится без уличных потасовок. Нельзя исключать и кого-то из высокопоставленных чинов Третьего Рейха, вычеркнув, конечно, Гитлера. Скажем, Мартин Борман или Генрих Мюллер. Некоторые исторические источники обвиняют их в работе на русских. Вполне возможно, что они даже при жизни активно симпатизировали Сталину. Времени, как всегда, в обрез. Но придется, как всегда, сделать невозможное и объехать всех сразу. С занемевшими пальцами выхватив мобильник, Калашников сбросил СМС Малинину. Как шеф, на что немедленно получил исчерпывающий ответ. Лютует. Алексей усмехнулся и послал второй СМС. Спуститься можешь? Телефон взвизгнул, поперхнувшись новой СМС-кой, и замигал в ответ. Сейчас. Через 3 минуты внизу появился Малинин, который во время разноса шефа дальновидно стоял ближе к двери. Оказалось, словно в воду глядел. Вид у него был помятый, словно по нему пробежалось стадо слонов. Замутненный новоявленными невзгодами малининский взгляд по-прежнему источал сочувствие к ставшему опальным начальству. «Сожалею, ваш бродь!» — покачал головой Малинин. «Он там совсем озверел, будто не с того копыта встал. Кажись, еще немного, и здание таможни придется заново строить. В третий раз занавески тушим». «Вы меня позвали помочь вещи из офиса перевезти?» «Нет, братец», — рассмеялся Калашников. «Вот как раз вещи мы потом перетащим. Но сперва поедем в контору, возьмем в зеленом шкафчике упаковочку взрывчатки Си-8 на случай, если нам будут не рады и не откроют дверь. А затем поедем кое-кого навестим». Ты заглянешь к Троцкому и Борману. Я в гости к Мюллеру. Позвонишь в дверной звонок, услышишь малейшее замешательство с той стороны, без размышлений, взрывай всю стену к чертовой матери. Надеюсь, тебе на данный момент все понятно? Малинин кивнул. Ему было понятно абсолютно все, кроме того, зачем они это делают. Но задавать... При строгом, пусть и бывшем начальстве, лишние вопросы он не посмел, чтобы снова не услышать нелестное определение своего умственного состояния. Доедавшие раскисшие на жаре мороженое Фаневская и Лундарева шарахнулись в сторону, когда резко газанувшая БМВ пронеслась мимо них, едва не столкнувшись с рейсовым автобусом. Мало того, что у одной из собеседниц упала вазочка с лакомством, Их шикарные крокодиловые туфли, купленные в китайском квартале, обдало водой из грязной лужи. Вытянувшиеся лица обеих дам смотрели в сторону исчезавшей машины, которая продолжала неистово сигналить и нестись, как черт от праведника. «Идиот!» — сплюнув, спокойно сказала Фаневская, неуловимым жестом эффектно поправив прическу. «Милочка, честное слово, от этих пионеров за рулем просто житья не стало. Интересно, куда ему торопиться? Он ведь и так попал сюда как минимум навсегда». «Скотина!» — интеллигентно согласилась Лундрева, осторожно поднимая вазочку. Добравшись до квартиры Мюллера, что оказалось делом нелегким, лифт не работал, а бывший шеф гестапо жил на 36-м этаже ветхой 500-этажки. Калашников аккуратно выудил из кармана загадочную плоскую трубку. Нежно приложив к двери нелегальный прослушивающий аппарат, его покупка на прошлой неделе встала ему в 10 золотых. Он замер на несколько секунд. Вскоре его лицо залилось по-детски радостной улыбкой. Если бы было можно, он закричал бы от счастья. «Ё-моё! Ну как же все оказалось просто!» «Нет, явно следует вернуться в кафе и осыпать цветами этих двух сплетниц, натолкнувших его на правильную мысль». Слышавшийся изнутри голос Сталина с характерным акцентом невозможно было спутать ни с каким другим. Итак, он здесь. Калашников было потянулся к пуговке звонка, но тут же отдернул руку. «Нетушки! Кто сказал, что хитрый генералиссимус не продумал себе пути отступления на всякий пожарный случай?» Пока он звонит, Сталин может уйти через какую-нибудь скрытую дверь, ведущую в другую коммуналку, или вылезти в окно. Вызвать опергруппу? Но кто поедет? Все трясутся на разносе у шефа. К тому же теперь ему никто из сотрудников не подчиняется. Достав из кожаного портфеля взрывчатку, Калашников взвесил ее на ладони. Этого точно хватит. Эффект полной неожиданности. Ему гарантирован. Малинин позвонил ему, когда штабс-капитан заталкивал Сталина в машину. Чтобы избежать неожиданных фокусов со стороны вождя народов, Алексей защелкнул кольца золотых для VIP арестованных наручников на своем и сталинском запястьях. «Ваш бродь!» — убитым голосом скулил унтер-офицер. «Сделал все, как вы велели, но ничегошеньки у меня не вышло. Я позвонил, представился честь по чести, показал в глазок удостоверение, мол, хочу жилище ваше осмотреть. А Троцкий, собака такая, наотрез отказался дверь открывать. Начал на меня кричать, обзывать прислужником империализма и еще гидрой там какой-то. Ну, я заряд-то и заложил, как вами сказано было. Так от взрыва весь подъезд рухнул. Сам еле выбрался. Кирпичом по голове досталось. Теперь стою рядом с развалинами и гадаю, выкапывать мне его или нет». Калашников захохотал. Генералиссимус удивленно оглянулся на него. «Братец, да это ж тебе не снаряд из гаубицы!» — прокричал Алексей, корчась от смеха. «Там всего 100 грамм-то и надо. Ты что, тротил от пластита отличить не смог? Сколько прикрепил?» «Полкило? А чего так мало? Лепил бы сразу килограмм. И дома бы уже не было. Ладно, плюй на все и езжай в контору поскорее. Тебя там такой подарок ждет». Отключив связь, Калашников повернулся к понуро сидевшему в машине Сталину. «Ну, а вот теперь, мой дорогой Иосиф Виссарионович», — протянул Алексей, включая зажигание, — «пока мы едем, ты весьма подробно в красках и деталях расскажешь о том, что же такого интересного написал в своем Евангелии Иуда». Вождь народов не выказал никакого удивления осведомленностью Калашникова. Судя по тому, что псу так быстро удалось его найти, он и в других вопросах времени не терял. «Хорошо», – спокойно ответил Сталин и полез свободный от наручников рукой в нагрудный карман кителя за привычной трубкой. «Все просто. Ты выиграл, я проиграл. Но лучше бы ты не меня искал, а его. Потому что уже сегодня, может быть, поздно». Когда через час Калашников подъехал к зданию учреждения, где на пороге скучал тоскливо оглядывавшийся по сторонам Малинин, он точно знал, что ему нужно делать. Проблема была одна. Времени действительно оставалось в обрез.